Глава 33. 12 стальных колец. Саяна тоже ждала. Дожидалась, когда стихнет шум, и все эти обитатели светлого пандемониума уберутся в свою проклятую академию. Когда, наконец, все стихло, девушка осторожно выглянула из своего укрытия. Все это время она пряталась в подвале лечебницы, наблюдая за происходящим сквозь мутное стекло небольшого окна. Арбогаст, принявший свой первоначальный облик, сидел у нее на руках, и она нежно гладила его густую мягкую шерсть. Кот громко урчал от удовольствия. Тимофея, Наталью и Димку забрали в свой автомобиль Елена и ее верная помощница Лариса. Остальные сели в другую машину, но скоро здесь снова появятся люди. Королевский зодиак обязательно пришлет своих ищеек разбираться в случившемся. Но пока у Саяны было еще немного времени, чтобы закончить все дела здесь. Саяна поднялась из подвала по обшарпанной, засыпанной кусками отвалившейся штукатурки лестницы и вышла в вестибюль. Когда-то здесь было красиво, сейчас повсюду царили хаос и разрушения. Огромное старинное зеркало чудом уцелело на стене, амальгама лишь слегка покоробилась во время пожара. Этого ей хватит вполне. Саяна опустилась перед зеркалом на колени и смиренно опустила голову. Затем извлекла из складок одежды куб из красного и черного стекла, испещренный золотистыми иероглифами. Тонкие пальцы ловко забегали по узорам, нажимая на сияющие символы в определенной последовательности. — Господин! — воззвала юная ведьма. — Что мне делать дальше? Ирма погибла, голема Константина тоже прикончили. Внутри куба вспыхнул красный огонь, и в тот же момент зеркало осветилось изнутри. Спирали золотистого света заскользили по поверхности старого стекла, заставляя его волноваться и вибрировать. Саяна подняла голову. Она увидела вершину отвесной скалы, на которой высился могучий многовековой дуб. Его мощные корни уходили в каменную твердь, казалось, он растет прямо из скалы. В ветвях дуба находился огромный гроб, напоминающий формой бревно. Округлые половины были вплотную подогнаны друг к другу, их опоясывали 12 толстых стальных колец, созданных древними первородными колдунами. До сих пор никакая сила не могла открыть его и выпустить то, что столько веков томилось внутри. «Глупцы!» — взревел гулкий голос, от которого заволновалась вся поверхность зеркала. «Я знал, что этим все закончится. Ирма слушалась моего приказа!» В глубине зеркала возникло два огненных змеиных глаза с узкими вертикальными зрачками. Они сияли так ярко, что юной ведьме пришлось склонить голову. Глаза гневно уставились на Саяну, замершую на коленях. «Она начала выполнять его, господин, но в первую очередь она хотела вернуть себе красоту. Бывшая фотомодель», — презрительно усмехнулась Саяна. «Сам понимаешь, она не могла не воспользоваться подвернувшейся возможностью». «Это ее изгубило. Она должна была привести ко мне мальчишку, а вместо этого занялась восстановлением своей утерянной красоты». «Но она поплатилась за это, как и созданный ею голем». «Кто ее прикончил?» «Я не видела. Но это очень меткий стрелок. Он напугал меня. Как ему удалось подобраться к нам на расстояние выстрела? Он выследил нас, а мы этого даже не заметили». «Уходи оттуда, Саяна. Возвращайся ко мне. Пусть шумиха в пандемониуме немного уляжется. Когда придет время, ты снова появишься на сцене». — Да, господин, — кивнула Саяна. — Думаю, сейчас это будет наилучшим выходом. Она поднялась с колен, приблизилась к стене, прижимая к себе рыжего кота одной рукой и держа стеклянный куб в другой, а затем просто шагнула в зеркало. Серебристая поверхность дрогнула и сомкнулась за ее спиной. Сияние в темном зале прекратилось. Директор исторического музея Санкт-Петербурга Алексей Бирулин, сидя в своем кабинете, с ненавистью смотрел на экран телевизора, с которого улыбался Егор Зверев. Тот рассказывал корреспонденту о начале съемок нового фильма на своей киностудии, но Бирулин не слушал. Такого в его учреждении еще не бывало. Из его музея украден артефакт. И обратно он его не получит. Бирулин был вне себя от ярости. Долгие годы Алексей коллекционировал различные магические предметы, многие из них находились в его музее. Залы защищали мощные колдовские заклятия и обереги, узоры на полу, неразличимые для людского глаза, складывались в пентаграммы, которые не дали бы ни одной ведьме, ни одному колдуну проникнуть в музей. А что в итоге? Кубки вынес какой-то сопливый мальчишка, на которого не подействовала самая современная сигнализация. С этим парнем было что-то неладно, и Алексей Бирулин собирался выяснить, что именно. Он прекрасно знал и Ангелину, и Егора, но Зверев был приемным отцом. А вот кто настоящий — это вопрос на 100 миллионов. Тимофей Зверев точно из первородных, ведь Ангелина — самая настоящая потомственная ведьма. Но кто истинный отец парня? Чья кровь течет в его жилах? В этот момент к Бирулину заглянул Валерий Мишланов, тот самый злополучный охранник, который проворонил кубки Черноруковых. Алексей сам не понимал, почему до сих пор не уволил этого никчемного толстяка. «Ну что еще?» — недовольно буркнул Бирулин. «Интересная новость», — льстиво сказал охранник. С самой ночи ограбления он места себе не находил от чувства вины и постоянно старался угодить разгневанному директору. «Когда пропали кубки Ивана Грозного, мы думали, что детишки отключили все камеры». «И что с того?» «Несколько камер продолжали работать и фиксировали все происходящее». «Как такое может быть?» Они были подключены к другому источнику питания. И на записи видно кое-что любопытное. Полиции мы это видео не показывали. Сами узнали о нем лишь недавно. Не томи, ближе к делу. Я сделал фотографии. Мишланов выложил на стол директора несколько снимков. Не знаю, что это. На световые блики не похоже. Той ночью в залах музея стоял полумрак. На снимках был изображен Тимофей Зверев. Тот самый парень, о котором Бирулин думал все последнее время. И на некоторых фотографиях было отчетливо видно, что глаза мальчишки светятся в темноте. А на увеличенных кадрах его глаза оказались совершенно желтыми и с узким вертикальным зрачком, словно у змеи. «Ты только взгляни на этого красавца! Кто же он на самом деле?» — злобно произнес Бирулин. «О, я обязательно это выясню!» «Не сомневаюсь», — подобострастно улыбнулся Мишланов. «Если хотите, я вам помогу». Серафима Долматская вошла в кабинет отца, когда на его столе зазвонил телефон. Платон ласково взглянул на нее и включил громкую связь. У него никогда не было секретов от собственной дочери. «Слушаю», — произнес он. «Я помогла тебе, Платон!» — донесся из динамика возмущенный голос. Платон тут же узнал голос Кадиши де Лафуэнте. «Ты отыскал Ирму Морозову с моей помощью, и я знаю о том, что случилось в лесу. Так где же обещанная мне награда?» «Ты о кубках?» — уточнил Платон. «Прости, дорогая, но их больше нет. Я попросил друзей, они расплавили их в сталеплавильной печи одного из городских заводов». «Подлый негодяй!» — вскричала жрица Вуду. «Ты меня обманул! Ты прекрасно знаешь, какую опасность представляли собой эти кубки. Грош цена твоему слову, барон! С моей стороны было бы преступлением отдать тебе кубки, жрица. Королевский зодиак никогда бы мне этого не простил». «Раньше ты не был таким щепетильным, Платон Далматский, мне нужны кубки черноруковых. Могу я предложить тебе взамен что-то другое?» «Мы не на рынке, барон, и торг здесь неуместен. Ты обманул меня и еще пожалеешь об этом. Пусть не сейчас, не в ближайшее время, но я этого тебя не забуду. Расплата обязательно последует!» Разгневанная Кадиша бросила трубку. Барон устало вздохнул и выключил телефон. «Ты не боишься ее?» — осторожно спросила Серафима. «Мне много раз угрожали, но никто еще не осмелился претворить свои угрозы в жизнь. Они знают, что с нами шутки плохи». «Как считаешь, может, мне тоже поступить в Академию Пандемониум?» — спросила вдруг Серафима. «К чему тебя-то, милая?» — удивился Платон. «В свете последних событий. Просто чтобы обезопасить себя». «Последние события показали, что и в Пандемониуме никто не застрахован от неприятностей. Лучше я буду держать тебя рядом с собой. Если что, я сумею защитить свою девочку от происков огненных волков и их повелителя». Серафима подошла к отцу, и Платон обнял ее за плечи. «Ты нужна мне здесь, милая», — сказал отец и чмокнул ее в лоб. «Скоро многое изменится, и мне понадобится твоя помощь». «Хорошо», — согласилась девушка. «Я сделаю все, о чем ты попросишь». Очередное собрание членов королевского зодиака состоялось в полночь в закрытом конференц-зале одного из крупных бизнес-центров Санкт-Петербурга. Все явились строго в назначенное время. Лица присутствовавших снова были закрыты глубокими капюшонами черных шелковых плащей. «Метеоритный дождь ожидается уже завтра», — сообщил Скорпион, исполняющий обязанности председателя. «Грядут большие перемены. А наши дети узнали обо всем совсем не так, как мы этого хотели». «Но у руководства Академии просто не было другого выхода», — заметила Дева. «Мы знаем это и никого не обвиняем. Теперь дети в курсе и смогут за себя постоять». «Так что стало с Ирмой? Кто ее прикончил?» — спросил Рак. «Это действительно была Морозова?» — удивленно воскликнул Терец. «Да», — кивнул Скорпион. «Ирма продалась огненному дракону за жизнь. Мы не знаем, кто ее убил, но стреляли серебряной пулей. Значит, убийца отлично понимал, что из себя представляет его жертва, и действовал наверняка». «Но как такое возможно?» — удивленно спросил Козерог. «О первородных мало кому известно. А о том, что убить сильного чистокровного первородного можно лишь серебряной пулей, знают вообще единицы. Значит, это был кто-то из нас». «Кто мог совершить такое? И главное, для чего?» — спросила Дева. «Эту сумасшедшую действительно следовало остановить, но убивать таким образом... Кому это могло понадобиться?» «Стрелец», — произнес Скорпион. «Может, ты расскажешь всем о том, что случилось, когда на тебя напали сообщники Морозовой?» Егор Зверев смущенно прокашлялся. «Я уже говорил вам, когда на меня набросилась Ирма и ее люди, появилось еще одно действующее лицо. Некто, никак не связанный с темными. Некто со знаком змееносца на груди. Я видел его так же ясно, как сейчас вижу вас». За столом воцарилась мертвая тишина. «Змееносец?» — изумленно воскликнул кто-то. «Но как? Змееносца нет уже почти 16 лет. Мы сами избавились от него, и именно после этого старая академия была закрыта». «И тем не менее я его видел», — сказал Стрелец. «Ирма Морозова входила в наш тайный круг именно в то время, когда произошла история со змееносцем. Она была стрельцом, пока окончательно не свихнулась на черной магии и жажде наживы. Я получил это звание после того, как ее сочли погибшей при пожаре в Хрустальном ручье. А теперь вдруг появляется змееносец или тот, кто выдает себя за него. Я просто уверен, что Ирму убил змееносец». «Думаете, он вернулся, чтобы отомстить?» — испуганно спросила Дева. «Я не знаю, что думать», — признался Зверев. «Но других гипотез у меня сейчас нет. Как бы то ни было, мне повезло, что змееносец не заинтересовался мной». «Час от часу не легче», — взволнованно сказала Весы. «Вы считаете, что появление новоявленного змееносца как-то связано с появлением приспешников огненного дракона?» «Ничего нельзя исключать», — задумчиво произнес Скорпион. «Да что нам теперь делать?» — поинтересовался Телец. «Если змееносец убрал Ирму Морозову, чего он добивается? Хотел помочь нам или решил начать именно с нее, чтобы потом заняться всеми остальными?» На этот вопрос ни у кого не нашлось ответа. В старинном поместье далеко за пределами города, в самом дальнем помещении обширного подвала, о существовании которого не подозревал никто из обитателей особняка, человек, закутанный в темный плащ, чертил мелом большую пентаграмму. Ровные линии идеально ложились на каменный пол, каждый значок занимал свое строго определенное место. Рисование пентаграмм — дело очень кропотливое, оно не терпит суеты. Малейшая ошибка может обернуться большими неприятностями и даже стать угрозой для жизни чернокнижника. Ведь ритуалы черной магии могут не только даровать неслыханные богатства и всемогущество, но и убить нерадивого мага, который осмелился приказывать столь мощным стихиям. Не каждому это дано. Но человек в плаще был твердо уверен в своих силах и в успехе своего предприятия. Вскоре пентаграмма была закончена. Каждый символ красовался на нужном месте. Каждая черточка строго соответствовала задумке рисовальщика. Руки в черных шелковых перчатках извлекли из холщового мешка куклу и бережно усадили ее в центр пентаграммы. Кукла выглядела жутковато. Золотистые волосы рассыпались по ее плечам, черное платье со множеством развивающихся тряпочных щупалец туго обтягивало фигурку. Лицо куклы закрывала миниатюрная фарфоровая маска на манер венецианских. Тотем полностью соответствовал своему прообразу, злобной ведьме, присягнувшей самому огненному дракону. Ведьме, которой не удалось второй раз избежать смерти. Кукла послужит во благо своему новому владельцу. Он нашел ей достойное применение. И она будет лишь первой в его будущей коллекции. Очень скоро ее сестрица, разделенная 15 лет назад, снова воссоединятся, и тогда все его желания исполнятся.